Но Антеф, предвидя такие шаги, обеспечил своей дочери поддержку армии. Он также учил ее управлять государством и даже посвятил в тайны самих жрецов. Он использовал сторонников одного культа против другого. Каждый надеялся на выигрыш для себя путем влияния на фараона или на какие-либо блага в будущем путем влияния на его дочь. Таким образом, принцесса росла среди писцов, да и сама была неплохим художником. Все это было изложено на стенах красивым иероглифическим письмом или в виде картинок, и мы пришли к выводу, что многие из них были выполнены самой принцессой. На стеле она не без причины была названа покровительницей искусств. Но фараон пошел дальше. Он научил свою дочь магии, с помощью которой она получила власть над сном и волей. Это была настоящая магия, черная магия, в отличие от храмовой магии, которая была безобидной магией белого порядка и предназначалась скорее для того, чтобы произвести впечатление, а не достичь чего-либо. Принцесса была прилежной ученицей и пошла дальше своих учителей. Ее силы дали ей большие возможности, которыми она пользовалась в полной мере. Необычными способами она познавала тайны природы. Однажды даже легла в могилу, ее забинтовали, положили в саркофаг и оставили так на целый месяц. Жрецы пытались утверждать, что настоящая принцесса Тера умерла во время эксперимента и что ее заменили другой девушкой, но принцесса убедительно доказала, что они ошиблись. Обо всем этом рассказано в прекрасных картинах. Вероятно, именно в ее время возродилось художественное величие четвертой династии, которая достигла своего расцвета во времена Чуфу. В камере саркофага были картинки и письмена, рассказывающие о том, как принцесса достигла победы над сном. Все там было выражено в символах, чудесных даже в стране символов и во времена символов. Подчеркивался тот факт, что она, хотя и была женщиной, притязала на все привилегии царственности и мужественности. В одном месте она была изображена в мужской одежде, в белой и красной коронах. На следующей картинке на ней было женское платье, но короны Верхнего и Нижнего Египта все еще были на ней, в то время как снятые мужские одежды лежали у ее ног. В каждой картинке, где выражалась надежда или цель, или воскресение, присутствовал символ севера. И во многих случаях, всегда при изображении важных событий, прошлых, настоящих или будущих, присутствовала группа звезд ковша. Очевидно, царица Тера считала, что это созвездие каким-то образом связано с ней. Вероятно, самым примечательным утверждением, повторявшимся как на стеле, так и в настенных надписях, было то, что принцесса обладала силой подчинять себе богов. Кстати, это не единственный случай в истории Египта, но здесь все было по-другому. На рубине, обработанном в виде скарабея, имеющем 7 семилучевых звезд, она вырезала заговоры, подчинявшие ей всех богов, как верхнего, так и нижнего миров. В этих письменах ясно говорилось о том, что владетельница знала о ненависти жрецов к ней и о том, что после ее смерти они постараются уничтожить ее имя. В соответствии с египетской мифологией, это была ужасная месть, уверяю вас, потому что без имени никто после смерти не может быть представлен богам, и за него невозможно молиться. Поэтому она намеревалась воскреснуть через более длительное время и в более северной стране под созвездием, которое управляло ее рождением. Поэтому ее рука должна была быть на воздухе, не завернутой. И в ней камень 7 звезд, чтобы она могла передвигаться везде, где был воздух, как ее мог передвигать ее Ка. Мы с мистером Трелони пришли к выводу, что это означало, что ее тело по желанию могло превращаться в астральное и таким образом частица за частицей передвигаться и вновь становиться целым, когда нужно и где нужно. Был еще текст со ссылкой на шкатулку, содержавшую всех богов, и волю, и сон, причем последние обозначались символами. Было упомянуто, что у этой коробки 7 сторон, поэтому мы не слишком удивились, когда в ногах мумии нашли 7-гранную шкатулку, которую вы видели в комнате мистера Трелони. На нижней стороне повязки левой ноги тем же алым цветом, что и на стеле, был изображен иероглифический знак большого количества воды, под правой ногой знак земли. Мы решили, что эти символы говорят о том, что ее тело бессмертное и способное переноситься по собственному желанию, управляет как землей, так и водой, воздухом и огнем. Последний выражался светом драгоценного камня и еще кремнем и кресалом, изображенными рядом. Подняв шкатулку из саркофага, мы заметили странные выступы с боков, которые вы уже видели, но в то время мы не знали, что они означают. В саркофаге было еще несколько амулетов, но мало ценных и мало значимых. Мы подумали, что если там будут более ценные амулеты, то они окажутся в покрывалах или, скорее всего, в шкатулке у ног мумии. Однако мы не смогли ее открыть. Были следы того, что шкатулка могла открываться, но верхние и нижние части представляли одно целое. Тонкая линия все же была заметна немного ниже верха, но она была подогнана так точно, что соединение было едва различимо. Крышку невозможно было снять. Мы пришли к выводу, что она каким-то образом укреплена изнутри. Я рассказываю вам все это для того, чтобы вы понимали то, с чем вам, может быть, придется столкнуться позже. Вам следует полностью отбросить здравый смысл. С этой мумией и со всем, что с ней связано, происходили такие странные вещи, что здесь необходима какая-то новая система взглядов. Некоторые явления совершенно невозможно совместить с обыденной жизнью и нашими знаниями. Мы пребывали в долине Мага, пока не сделали грубые наброски всех рисунков и надписей на стенах, потолке и полу. Мы взяли с собой стелу из лазурита с выгравированными и украшенными алым пигментом письменами. Затем взяли саркофаг и мумию, каменный ларец с алебастровыми чашами, столики из гелиотропа, гипса и оникса, и подушку из слоновой кости, дуга которой была установлена на пряжках. Мы забрали все, что было в камерах и колодце, деревянные лодки с командой, фигурки и амулеты-символы. Уходя, мы сняли лестницы и закопали их в песок под скалой на некотором расстоянии, пометив это место, чтобы найти их при необходимости. Затем со своим тяжелым багажом отправились в обратный путь к берегам Нила. Это было непросто. Скажу я вам, тащить по пустыне ящик с огромным саркофагом. У нас была грубо сделанная тележка и достаточно людей, чтобы ее тащить, но продвижение вперед казалось невыносимо медлительным, так как необходимо было поскорее доставить сокровища в безопасное место. Ночи были тревожными. Мы боялись нападения мародеров, но еще больше боялись тех, которые шли вместе с нами. Это были, в конце концов, хищные, беспринципные люди, а мы везли с собой большие ценности. Они, вернее, самые опасные среди них, не знали, почему эти вещи были драгоценны. Они просто принимали, как само собой разумеющееся, что мы везем какие-то материальные ценности. Для большей сохранности мы вынули мумию из саркофага и везли ее в отдельном ящике. В первую ночь было предпринято две попытки воровства с тележки, а утром двое людей были найдены мертвыми. Во вторую ночь началась какая-то дикая песчаная буря, один из тех ужасных самумов, которые заставляют вас ощутить свою беспомощность. Мы были завалены бегущим песком. Некоторые из наших бедуинов сбежали еще до бури, надеясь найти укрытие. Те из нас, кто остался, завернулись в бурнусы и терпеливо переносили бедствие. Утром, когда буря прошла, мы выкопали из песка все, что смогли. Ящик, в котором была мумия, оказался разбитым, а самой мумии нигде не было. Ее искали повсюду, копали песок, навалившийся вокруг, но безрезультатно. Мы не знали, что делать, так как Трелони твердо решил привезти эту мумию домой. Прождали весь день в надежде, что сбежавшие бедуины вернутся. Мы слепо надеялись, что они зачем-то сняли мумию с тележки и принесут ее обратно. Ночью перед рассветом мистер Трелони разбудил меня и прошептал мне в ухо: «Мы должны вернуться к могиле в долине Мага. Не выказывайте никаких колебаний утром, когда я буду отдавать приказы. Если вы начнете спрашивать, куда мы идем, это возбудит подозрение и разрушит наши планы». «Хорошо», — ответил я, — «но зачем нам туда идти?» Его ответ привел меня в трепет, как будто бы задев уже настроенные на эту мысль струны. «Мы найдем мумию там, я в этом уверен». Затем, как бы предупреждая сомнения или споры, он добавил: «Подождите, вот увидите». И снова залез под одеяло. Арабы удивились, когда мы двинулись обратно. Некоторые из них были недовольны, часть бедуинов ушла, так что мы снова пошли на восток уже в меньшем количестве. Поначалу шейх не интересовался местом нашего назначения, но когда стало очевидно, что мы снова идем в долину Мага, он тоже забеспокоился. По мере того, как мы приближались к долине, его беспокойство росло, пока перед входом в долину он не отказался идти дальше. Он сказал, что будет ждать нашего возвращения, если мы собираемся идти дальше в одиночку. Он будет ждать 3 дня и уйдет, если мы не вернемся в срок. Никакие деньги не могли заставить его изменить решение. Единственная уступка, на которую он пошел, состояла в том, что он пообещал помочь найти лестницы и подтащить их поближе к скале. Так он и сделал, а затем со всей остальной группой вернулся ко входу в долину. Мы с мистером Трелони взяли веревки и фонари и снова забрались в гробницу. Было очевидно, что в наше отсутствие здесь кто-то побывал. Каменная плита, закрывавшая вход, лежала внутри, а с вершины скалы свисала веревка. Внутри еще одна веревка шла в колодец. Мы переглянулись, но никто не сказал ни слова. Привязали свою собственную веревку. Трелони пошел первым, а я сразу же за ним. Когда мы уже стояли внизу, мне пришла в голову мысль, что мы можем оказаться в ловушке, если кто-нибудь спустится со скалы по веревке и, перерезав ту, по которой мы спустились сюда, похоронит нас живьем. Эта мысль приводила меня в ужас. Но слишком поздно было что-то предпринимать, и я ничего не сказал моему спутнику. У нас обоих были фонари, поэтому света было достаточно, когда мы, пройдя коридор, вошли в камеру, где раньше стоял саркофаг. Прежде всего бросилось в глаза то, что здесь все опустело. Несмотря на чудесные украшения, склеп казался опустевшим без саркофага, для которого он был вырублен в скале, без ларца с гипсовыми вазами, без столиков, на которых располагались принадлежности и еда для мертвеца, и без фигурок рабов. Он казался еще более пустым из-за того, что на полу, на том месте, где стоял огромный саркофаг, лежала забинтованная мумия царицы Теры. Рядом с ней, в необычных искаженных позах насильственной смерти, лежали трое арабов из тех, что покинули нас. Лица их почернели, руки и шеи были запачканы кровью, брызгавшей изо рта, носа и глаз. У каждого на горле были заметны отпечатки, теперь уже чернеющие руки с семью пальцами. Мы с Трелони, подойдя поближе, вцепились друг в друга в страхе и благоговении. Самое удивительное из всего, что на груди мумифицированной царицы лежала семипалая рука, как слоновая кость, на запястье оставался только шрам в виде неровной красной линии, с которой, казалось, свисали капельки крови.